наш Бог благ. Давайте откроем наши Библии в книге Откровения, 2 глава. Прочитаем с 8 по 11 стих. Откровение 2, 8, 11. Слово Божье говорит так. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». И тема слова, которым я хочу поделиться, это «Верная церковь». Смирна, город Смирна, который адресовано это письмо, это послание, античный греческий город в Малой Азии. Сегодня этот город называется Измир и находится в провинции Анатолия. Значение слова «Смирна» происходит от слова «мира», что значит ароматное масло, которое использовалось как символ страданий. Вот когда нашему Господу, когда Он родился, Ему принесли золото, как символ Его царственности, Ему принесли ладан, как символ поклонения, и Ему принесли мира, как символ страданий. И мы читаем в Слове Божьем о нашем Господе, что Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, а мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили Его. Наш Господь был помазан на страдания. Он был изъялен за наши грехи и был мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на дорогу свою. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца был веден на заклание, и как агнец пред стригущим его был безгласен. Так он не отверздал уст своих. Наш Господь был помазан смирной или мира на страдание. И это страдание Он понес за тебя и за меня. Интересен тот факт, что Смирненская церковь – это единственная из семи церков, которым Господь отправил послание через Иоанна, у которой, у Господа не было претензий. У него против Смирненской церкви не было никакого обвинения. Против каждой остальной церкви он говорит: «Но имею против тебя». В Смирненской церкви он не предъявил обвинения. Город был большим городом. Это сегодня даже третий величине город в Турции. А в те времена он славился своей красотой по всей Малой Азии. Славой города был горный хребет, который назывался Пагос. Была большая гора Пагос, и от нее назывался горный хребет. И этот горный хребет называли венцом Смирны. Поэтому, когда Господь говорит им о венце, говорит: «Я вам дам мой венец». Когда ехали посетители в город Смирну, издалека уже виднелся хребет. И они говорили: «А вот и венец Смирны». Красивый город, гордящийся своим венцом. Поэтому Господь говорит своей церкви: «А я дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти, я дам тебе венец жизни». В этом городе было несколько храмов, посвященных языческим богам. Один известный храм был посвящен богине Рома, второй был Афине, третий был Кесарю посвящен. Город был исполнен язычества, славы и гордости. Но среди всего этого язычества и идолопоклонства апостол Павел в свое время основал в Смирне церковь, когда был во своем третьем миссионерском путешествии. И церковь стала расти среди язычества, среди неверия, среди неверности. В этой церкви также был сформирован ученик апостола Иоанна, которого звали Поликарп. Он был епископом и пастором этой церкви, и позже мы поговорим о нем, как он умер мучеником за веру. Итак, Слово Божье говорит, так говорит первый и последний, который был мертв, а теперь жив. Наш Господь Иисус – это начало и конец человеческой истории. В нем началось все, и в нем будет закончено все. Начало и конец. Он знает все, что было в начале, и Он знает все, что было в конце. Он тот же вчера, и сегодня, и вовеки. И в этом наша надежда, в этом наше упование. Мы знаем, что завтра Он не изменится. Поэтому дает нам силу идти вперед. Поэтому мы завтрашний день не смотрим страхом, а смотрим с верой, потому что знаем, что Господь будет верен мне, как обещал, верен обещавший. Господь знает все, что в начале, знает, что будет в конце, и Он знает все, что посередине. Он знает тебя в момент твоего рождения, Он знает момент твоей смерти, но Он также знает, как ты живешь свою жизнь. Он знает все, что посередине. Он говорит, я знаю дела твои. Господь знает, что слышали уши твои вчера вечером. Он знает, на что смотрели глаза твои. Он знает, что обнимали руки твои. И Он знает, о чем ты мечтал в твоем сердце. Он знает все то, в чем участвовали члены твоего тела. Господь знает начало, Он знает конец, но Он знает всю дорогу. Он знает все от начала до конца. Он знает, как ты относишься к твоему мужу. Он знает, как ты относишься к твоим детям. Он знает, как ты относишься к твоей жене. И Он знает, как ты относишься к Нему. Он знает, заходишь ли ты в тайную комнату, когда Он зовет тебя. И позволяешь ли ты Его Духу восстанавливать твое сердце и твои силы. «Знаю твои дела», — говорит Господь. «Я вижу все, что ты делаешь. Знаю твое сердце, знаю твои мысли. Знаю, что ты сделал, делаешь сейчас, или что ты намереваешься сделать». Когда-то Давид воспевал в 138-м псалме, говорил, Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда я встаю. Ты разумеешь мои помышления издали. Отдыхаю ли я, Ты окружаешь меня. Иду ли я, все мои пути известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, а Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. И сзади, и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на меня руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постигнуть его. Царь Давид восхищался Господом, его ведением, его знанием. У него даже закончились слова. И он говорит, не нахожу я даже слов, как описать твое ведение. Высоко не могу постигнуть его. 9 стих Откровения, там 2:9 смотрим, он говорит, «Знаю твои дела и скорбь, и нищету». Слово «скорбь» – это греческое слово, слипсис, которое означает «скорбь, печаль, притеснение, преследование, беда и горе. И Господь говорит своей церкви: я знаю, когда тебе грустно, и я знаю, когда тебе тяжело. Я знаю, когда ты стонешь, и я знаю, когда ты плачешь. Я знаю, когда тебе одиноко, и когда тебя преследуют, когда тебя незаслуженно обижают. Я вижу слезы твои в ночи. Я вижу, когда ты обнимаешь подушку и омываешь ее слезами, говорит Господь. Я вижу все. И в эти минуты, когда ты думаешь, что ты один, говорит Господь, и спереди, и сзади я окружаю тебя милостью Своею. Говорит Господь, я вижу нищету твою в 9 стихе. Слово «нищета» – это слово, которое обозначает твою бедность, твою финансовую скорбь. Говорит Господь, я вижу, когда у тебя нет на хлеб, и я вижу, когда тебе нечем заплатить за аренду. Я вижу, когда ты борешься, я вижу, как ты работаешь, я вижу, как ты сражаешься, я вижу нищету твою. Церковь, верующие в Смирне, из-за того, что они перестали участвовать в языческих ритуалах и в языческих праздниках города, они были ограждены, они теряли работы, им не разрешали работать на хороших работах. Я думаю, те из вас, которые прошли гонения, знают такое положение. И Господь говорит: я знаю твою нищету, я знаю твою скорбь. Но Господь говорит: но ты богат, однако ты богат. Церковь в Смирне была единственной из семи, которой Господь не предъявил никаких обвинений. Была другая церковь, в Лаодикии, она была богатой. У Господа к ним было очень много претензий. Если мы посмотрим Откровение 3 глава, 14 стиха, говорит: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст своих». И потом говорит: но ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалоб и нищ, и слеп, и наг. Вот как они видели себя: я богат, я разбогател, и я ни в чем не имею нужды. А вот как видел их Господь: ты богат в моих глазах. Они видели себя: я богат, а вот как видел их Господь? Господь говорит: для меня ты нищ. Но когда говорит смирненский: они нищие, Господь говорит: для меня ты богат, потому что настоящее богатство – это вера. И говорит Господь Лаодикийской церкви: советую тебе купить у меня золото огнем очищенная, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не была видна срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. То, что является богатством в наших глазах, оно не всегда является богатством в глазах нашего Господа. Говорит Господь: ты нищ, Смирненской церкви, но ты богат, потому что то, что у тебя есть, вера, которая побеждает все, она даст тебе венец вечности. Знаю твою скорбь и знаю твою нищету, говорит сегодня Господь тебе, который страдает, и говорит: но я знаю, что ты богат. Впрочем, ты богат. И слово «богат» означает с достатком, с избытком. Возможно, у тебя нет ничего в руках, но у тебя сердце полное богатства Господнего. Возможно, ты думаешь, что на тебя люди смотрят с презрением, потому что, возможно, ты не приезжаешь на такой машине, как все. Возможно, ты не одеваешься, как все. Возможно, у тебя дом в другом районе. Но Господь говорит: я смотрю в твое сердце. Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни. Тот венец, который был в начале города при въезде в Смирну, Господь не считал его венцом, потому что это было только тщеславие города. Но говорит: я дам тебе свой венец, который никогда не увянет, который никакое землетрясение не разрушит. Господь сегодня показывает своей церкви, что является настоящим богатством. Лаодикийцы были материально богаты, но духовно нищими. Смирненцы были крайне нищими, но были богаты духовно. Как-то, наверное, в прошлом году нас в Канкуне посетили братья из Украинской церкви. Они были на отдыхе, приехали к нам. И как они пришли перед служением, я им показала нашу комнатку, которую мы снимаем для церкви. И вот один брат посмотрел на меня так и говорит: вот, Валя, а тебе не хотелось бы чего-то, вот так показал мне, большего? Я говорю: а что вы имеете в виду большего? Ну, тебе не хотелось бы чего-то большего, еще больше так развел руками. И я говорю: если вы заговорите к моей плоти, хотелось бы. Если вы о том, что вы имеете в виду. Но если вы будете говорить к Духу моему, мне бы хотелось больше душ спасенных для Господа, больше восстановленных, больше поднятых из праха, больше исцеленных, больше обогащенных милостью Господней. Евреям 11 глава 24-26 стих говорит: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Церковь в Смирне была крайне бедной, но богатой в Божьих глазах, потому что они познали автора жизни, потому что они познали Господа. Господь говорит дальше, смотрите, говорит: он также знает тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, а сборище сатанинское. Господь знает тех, кто на самом деле верующий, а кто нет. Он знает, кто покаялся, а кто притерся. Господь знает, кто любит его на самом деле, и знает, кто любит лишь себя. Господь знает, если ищешь ли ты Божьей славы, или ты ищешь славы и удобства для себя. И Господь говорит: не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Обетование страданий. Наш Господь обетовал: в этом мире вы будете иметь скорбь. Верен обещавший. Говорит слово Господне: всем, кто желают жить благочестиво, будут гонимы. И это не только относится ко времени гонений. Это, возможно, даже больше относится ко времени благоприятному. Потому что сегодня мы живем в такое время, что на работе, в школе с детьми, где бы то ни было, чтобы нас не притесняли, мы часто идем на компромисс с грехом. И говорим: ну, чуть-чуть подвинемся. А потом еще чуть-чуть подвинемся, а потом еще чуть-чуть. Но Господь говорит: блаженны гонимые за правду. И так часто мы теряем блаженство, потому что нам удобно. Сегодня Господь говорит: будь верен до смерти. Не бойся того, что тебе надобно будет претерпеть. В Библии сказано 365 раз «не бойся». Один раз на каждый день в году. Не бойся. Когда ты сегодня просыпаешься, Господь говорит тебе: не бойся, потому что Он не дал нам духа страха, но духа усыновления. Мы просыпаемся не как рабы, а просыпаемся как дети, потому что душа наша отдохнувшая и восстановившаяся в доме нашего Отца. Аллилуйя! Есть разные цели, почему Господь допускает страдания в нашу жизнь. Я за недостатком времени просто назову некоторые из них. Страдания нас приближают ко Христу и укрепляют нас во Христе. Можете записать Римлянам 8:35, говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Когда приходит испытание в твою жизнь, в жизнь человека, любящего Бога, тогда ты, так как любишь Бога, первое, что делаешь, бежишь ко Христу. Страдание приближает нас ко Христу. Вторая причина, почему Господь допускает страдания, страдания нас отождествляют со Христом. Иоанна 15 глава 18-19 стих говорит, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир бы любил свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому мир ненавидит вас. Третья причина страданий – это чтобы изменить нашего внутреннего человека, наш дух. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в вас. Тем, кто страдает со Христом, будет открыта слава. Если мы с вами избегаем страданий, тогда, наверное, и слава избежит нас. Церковь в Смирне знала, что Христос имеет власть во всем, и что Он допускает страдания, потому что на почве страданий мы отождествляемся с Ним, и мы ищем сердце Его, и Он утешает нас. Также страдания формируют наш характер. Римлянам 5:3 говорит, «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». У кого из вас нетерпеливый характер? Вот именно скорбями и испытаниями Господь формирует терпение. Слово «терпение» означает быть устойчивым, устойчивым в святости, устойчивым в верности. Еще одна причина, чтобы мы искали Господа. Страдание побуждает нас искать Господа. Книга Осии, 6 глава, 1 стих, говорит, «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня». Вот когда была операция моего брата Володи, так нелегко было не спать всю ночь. Не нужно было мне ни пить кофе, не нужно мне было, чтобы будильник ставить. Вот так, как природно все, целую ночь, потому что у нас была ночь, когда у него началась операция, с самого вечера, и до самого утра я бодрствовала, и сон не брал. Страдания побуждают нас искать Господа. И когда я помню, я стала Господь, говорю, мне так страшно. И тогда приходит Дух Божий. И Он начинает показывать свое утешение в страхе. И совершенная любовь Господня изгоняет все страхи. Все равно страшно, но ты бежишь в это место веры, в это укромное место веры, и там нет места страху, потому что любовь Господня изгоняет страхи. Если ты сегодня страдаешь, если тебе сегодня страшно, есть место веры. Это у ног Христа. Убегай из этого мира и прячься там в Господе. Позволь Господу, дай Ему время качественное, чтобы Его Дух мог послужить тебе и открыть сердце Отца тебе, чтобы ты познал Христа как друга и как брата плачущего и скорбящего, и Духа Божьего, как Духа силы, который поднял Христа из мертвых в свое время. Тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, живет сегодня в ищущих Его. Аллилуйя! В Нем сила. Страдания также нам даются для того, чтобы другие познавали Господа. Когда мы страдаем и в наших страданиях уповаем на Господа, тогда взгляды других привлекаются к Господу. Нерон в свое время бился головою об стенку, потому что не выдерживал вида, как верующие, бывшие живыми факелами, сгорая за имя Христово, воспевали и славили Господа. Солдаты каялись, бросали свое оружие, потому что вера побеждает мир. Аллилуйя! Возлюбленные, огненного страдания, огненного искушения – для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, не прячьтесь от испытаний в других ситуациях, прячьтесь в Господе. Возвожу я очи свои к горам. Откуда придет помощь моя? А помощь моя от Господа. И говорит, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас во имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Не бойся ничего, говорит Господь, что надобно претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь. Но будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Епископу церкви в Смирне было 86 лет. Поликарп его звали, когда его приговорили ко всесожжению за отказ произнести «Кесарь Господь». Проконсул сказал ему: «Прокляни Христа, и я освобожу тебя». А Поликарп сказал: «А он мне был верен 86 лет, и он не сделал мне никакого зла. Как я могу проклясть своего Господа и Царя, спасшего меня от вечной гибели?» История говорит, что он умер, воспевая хвалу Господу, в то время как языки пламени обволакивали его тело. Есть разница между верующим и верным. Верующий доверяет Господу, а верному доверяет Бог. Да даст нам Господь быть верными до смерти и получить этот венец жизни. Как говорит Петр, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, приготовленному для нас на небесах. И если ты сегодня проходишь через страдания, если сегодня тебе тяжело, если у тебя сегодня стоит выбор или спасти свое тело, или спасти твою душу, спасай душу твою. И не умрешь, и будешь жить. Знаете, что произошло с верующими в Смирне? История говорит, что пришло два больших испытания, два больших гонения. Первое пришло во время кесаря Тиберия, и второе во время Доминикана. В первом погибло более 1200 верующих, во втором 800. Но в это время церковь возрастала, как никогда. Потому что верующие, как живые факелы, привлекали взгляды к автору и совершителю нашей веры, Господу нашему Иисусу Христу. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух сегодня говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Да будет благословенно имя Господне который является нашим покровом.